Глава 6. Госпожа Амельда слегла с мигренью. Об этом на следующий день сообщил мне Садрик с утра пораньше. Мол, госпожа интересуется, как у вас дела, но сама из-за плохого самочувствия прийти не может. Я, конечно, собралась тут же наведаться к ней, но Садрик посоветовал заглянуть ближе к обеду. А то сейчас тетушка Дэвина как раз выпьет целительное зелье и, скорее всего, уснет. Так что до обеда я была предоставлена самой себе. Хотела пообщаться с дракончиком, но он куда-то опять запропастился. Но ничего, зато у меня было предостаточно времени, чтобы заняться своим внешним видом. Конечно, другие девушки захватили с собой личных служанок. Мне же так не посчастливилось. Госпожа Амельда еще вчера сетовала, что она по рассеянности и в суете этот момент упустила, а ее личная служанка Ирта разорваться на два фронта не могла. Естественно, в Вертиме мне обязательно кого-то наймут, как положено. Но пока я была предоставлена самой себе. Благо, все платья были из немнущейся ткани. Косметики тут вроде бы не водилось, так что единственное, в чем бы мне пригодилась помощь, это прическа. Я уже успела заметить, что местные аристократки предпочитают сложные конструкции на голове, но лично я такое повторить не смогла бы. Впрочем, ничего страшного. Все равно ведь я лишний раз высовываться из своей каюты не собираюсь. Только сегодня вот схожу проведать госпожу Амельду, и все. Так что я выбрала примилое платье нежно-зеленого цвета, собрала длинные волосы в пучок и около полудня отправилась к госпоже Амельде. Садрик еще утром мне объяснил, как найти нужную каюту. Только предстояло идти чуть ли не через весь корабль. Жизнь тут вовсю кипела. Члены экипажа спешили по своим делам. На моряках были синие камзолы с нашивками, прямо как униформа. Суетились слуги. Наверное, из господ я одна сейчас тут разгуливала. Стоило мне об этом подумать, как за очередным поворотом коридора послышались женские голоса. Я вовремя затормозила, прислушалась. Так-так, похоже, это избранницы. «Вот это посмешище!» — ухахатывалась одна. «Вы только представьте, эта идиотка Вайна вчера заявилась в покое к принцу Дэвину, а он выставил ее тут же. Вы бы видели ее физиономию, когда перед ней дверь захлопнулась». Высказывание поддержали дружным смехом, после которого прозвучал другой голос, причем прозвучал вкрадчиво-мелодично, чуть ли не гипнотизирующе. Так и хотелось назвать неизвестную удавом перед кроликами. «А ты откуда знаешь, Игная? Сама там была». И третья подхватила. «Точно, наверняка она сама там караулила, чтобы к принцу Дэвину наведаться». Теперь уже все смеялись над этой Игнаей. И опять перебила удав. «Как же все это жалко выглядит. Вы сами не понимаете, каким посмешищем себя выставляете. Принц Дэйвен ни на одну из вас не посмотрит даже. Зря стараетесь». «Так ведь у принца Дэйвена уже есть невеста, разве вы не знаете?» Робко вставила четвертая. «Это один из знаков пророчества, что...» «Ты про ту оборванку с тиной в волосах?» Снова засмеялась третья. «Да мы все видели это позорище. Бедный принц Дэйвен. Сочувствую, если ему и вправду придется на ней жениться». И снова дружный смех. А мне хотелось провалиться сквозь землю. Щеки горели. Я бесшумно попятилась, чтобы с этой стайкой не столкнуться. Вот вроде бы все они друг другу соперницы, но, видимо, не зря говорят, самая крепкая женская дружба — это дружба против кого-то. Только какого черта они вообще на Дэйвена зарятся? Запасной вариант, если с доказательством избранности пролетят. Настроение испортилось напрочь. Миновав пару коридоров и окончательно заблудившись, я вдруг вышла на главную палубу. Погода стояла чудесная, умиротворенное море поблескивало в лучах солнца. И на небе ни тучки. Чтобы хоть немного успокоиться перед тем, как идти к госпоже Амельде, я решила задержаться здесь. Просто постоять у перил, полюбоваться пейзажем. Вроде никому помешать не должна, все заняты своими делами. Но и минуты не прошло, как ко мне подошел вполне симпатичный молодой мужчина в синей униформе. С обаятельнейшей улыбкой спросил: «Могу я чем-нибудь помочь столь прелестной леди?» «Да, можете. Отправьте меня, пожалуйста, в мой мир. Но перед этим как-нибудь сбейте спесь с принца Дэвина, чтобы не был таким непроходимым остолопом». «Нет, спасибо». Я вежливо улыбнулась в ответ. «Я просто любуюсь пейзажем». «Согласен, погода сегодня замечательная». Он не спешил уходить. «Позвольте представиться. Лорд Эдван Бейк, капитан корабля». Не сводит с меня взгляда, улыбается. «Мне казалось, что я знаю о корабле все, но и не подозревал, что тут сокрыта столь потрясающая жемчужина, чье имя мне бы очень хотелось узнать». «Ну вот, хоть кому-то я не кажусь оборванкой и позорищем, как избранницам, или воплощением раздражения и недовольства, как Дэйвену. Но почему тут не все мужчины такие милые, как капитан?» «Ариана», — представилась я, — «очень приятно с вами познакомиться». «А как мне приятно, вы даже не представляете». Чарующе улыбаясь, Эдван взял меня за руку и галантно прикоснулся к ней губами. «И я бы...» «Капитан Эдван». Голос Дэйвена прозвучал, как гром посреди ясного неба. «Вам заняться больше нечем». Я вздрогнула от неожиданности. Как принцу удалось незаметно приблизиться? Вряд ли он, конечно, таился. Просто я, видимо, в ту сторону не смотрела. «Ваше высочество». Эдван почтительно кивнул в знак приветствия. «Я всего лишь поздоровался с юной леди». «Эта юная леди моя невеста, так что будьте любезны соблюдать дистанцию». Ледяным тоном парировал Дэйвен. «Покорнейше прошу прощения». Не дрогнул капитан и с достоинством поклонился. «Идите и займитесь своим делом». «Да, конечно». Эдван поспешил скрыться. «А я не удержалась. Ты всегда и со всеми такой грубиян? Хоть когда-нибудь бываешь нормальным?» «Я сам решаю, каким и когда мне быть». Дэйвен едва не прожигал меня взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Я всего лишь шла к госпоже Амельде». «И что же, так плохо со зрением, что приняла за мою тетю капитана Эдвана?» «Какой же ты все-таки!» — вспылила я. «Вот просто невыносимый! Если я тебя настолько раздражаю, так и держись подальше. Лично я в твое общество вообще не рвусь». «Да, я заметил. Зато ты рвешься отвлекать здесь людей от работы». «Или как ты там вчера сказала? Не знаешь, кто из нас с Натаном худшая кандидатура?» «И что же, теперь тут ищешь кандидатуру получше?» Казалось, его что-то прямо-таки бесит. Хотя я и не думала, что он те мои слова запомнил. «Я вчера была не права. Я все-таки постаралась сохранять самообладание. Теперь я точно знаю, что худшая кандидатура – это исключительно ты. Без вариантов. И вообще, что это ты опять не в духе? Ночь не удалась. С чего это вдруг? К твоей каюте же чуть ли не целая очередь из избранниц выстраивается. Вот и ими займись. А меня уж будь добр, оставь в покое». Я развернулась и пошла прочь. Благо, Дэйвена как раз отвлекли, так что он останавливать меня не стал. Ну вот просто зла на него не хватает. «Ну почему он такой?» — выпалила я, едва войдя в покой госпожи Амельды. У тетушки Дэйвена от неожиданности чуть чашка с чаем из рук не выпала. «Ариана, ты о ком?» «О вашем племяннике, о Дэйвене. Это же надо быть таким несносным, наглым, совершенно невыносимым грубияном». Я никак не могла успокоиться. Госпожа Амельда с Адригом переглянулись. «Милая, ты уверена?» «Обычно Дэйвен невозмутимо спокоен, даже не пробиваем». «У меня такое впечатление, что мы говорим о разных людях», — хмуро возразила я, присаживаясь к столу на отодвинутый с Адригом стул. «Возможно, на Дэйвена так действует все происходящее. пожала плечами госпожа Амельда. «Все-таки для него это единственный шанс избежать проклятия. А если не удастся, то жить останется лишь несколько лет. Смерть неминуема». Она тяжело вздохнула. «Вполне логично, что Дэйвена может нервировать фальшивость других претенденток. Проблема в том, что нервирую его именно я. Я взяла чашку с чаем, которую любезно передал мне Садрик, но тут же со вздохом снова поставила на стол. Такое впечатление, что я для него чуть ли не враг номер один. Настолько постоянно раздражаю. И при этом он сам же меня преследует». «Может, он неосознанно чувствует, что ты истинная избранница, но сам понять этих своих предчувствий пока не может», — предположила госпожа Амельда. «Я, конечно, могу поговорить с Дэйвеном, но он обычно такой скрытный, никогда не откровенничает. Не знаю, что у него на уме». «Скажите, пожалуйста, а что за тайный признак истинной избранницы?» — спохватилась я. «Дэйвен обмолвился, что есть некий, но это держится в секрете». «Я и сама, к сожалению, не знаю», — досадливо нахмурилась она. «Тоже слышала, что какой-то существует. Но его потому и скрывают, чтобы у фальшивых избранниц не было шанса подделать». «Только я одного не понимаю. Если каждое поколение правителей проводит отбор среди фальшивых избранниц, то почему каждый раз какая-то одна все-таки проходит?» «А тут все просто, милая». Госпожа Амельда еще больше приуныла. «Конечно, при проверке выясняется, что настоящей избранницы среди претенденток нет. Но все равно это сохраняется в тайне. Ради того, чтобы у простого народа была надежда. Представь, каково это — постоянно жить в страхе, что море в любой момент поглотит твой дом и, возможно, тебя самого вместе с твоей семьей. Вот поэтому каждый раз какая-то из претенденток объявляется вероятно истиной. А когда через несколько лет чудо так и не случается, людям начинают внушать надежду на следующее пришествие избранной. Благо, море наступает постепенно. Проклятые принцы его сдерживают. Так вот и тянется из поколения в поколение. Ну, ничего». Улыбнувшись, она похлопала меня по руке. «Теперь настоящая избранница с нами, и все будет хорошо». Я пока не спешила рассказывать о дракончике, он ведь предупреждал. Но мне не давало покоя то, что он сообщил. «Госпожа Амельда, а вот если бы проклятия не было вовсе, то кто бы унаследовал престол Ариндейла? Дэйвен или Натан?» «Дэйвен. Он старший по праву наследования. Но сама понимаешь, проклятые не наследуют никогда, ведь народ против короля, который гарантированно скоро умрет. И ведь оставленный им наследник будет еще слишком мал, так что править страной станет регент. Потому престолы переходят по второй линии принцев». «Но что же это получается? Раз я истинная избранница, то проклятие исчезнет, и наследником станет Дэйвен. Наверняка же Натан про это прекрасно знает. Теоретически, ему как раз и невыгодно появление истинной. Хотя, может, я зря выдумываю. Вдруг благополучие страны и жизнь брата для Натана важнее прав на престол». Я решила все же уточнить. «Но, госпожа Амельда, тогда получается, что как только проклятие исчезнет, королем должен будет стать именно Дэйвен, а не Натан, так?» «Теоретически так. Но все зависит от того, когда Роин, мой брат и отец Натана, отречется от власти. Если он сделает это до того, как проклятие исчезнет, то новым королем станет Натан. Если позже, то Дэйвен. Роин говорил, что собирается передать власть уже в этом году. Вряд ли проклятие исчезнет так быстро. На самом деле, я сама точно этого не знаю. Как приедем, нужно выяснить в Совете Архимагов насчет прав наследования». «Ну, если Натан все же престолом не рискует, то тогда его поступок выглядит куда логичнее. А есть другой способ избавления от проклятия? — спросила я. «Я имею в виду без участия избранницы». «И да, и нет». Госпожа Мельда, похоже, сама в этом плохо разбиралась. «Есть вот древнее пророчество про избранницу, это точно. Все остальное больше похоже на домыслы и фантазии. Я в свое время пыталась разобраться, но только еще больше запуталась». «Но не забивай всем этим голову, милая», — улыбнулась она. «Это все уже не важно, ведь ты с нами. Так что осталось лишь благополучно добраться в Вертим, пройти испытание на истинность и выйти замуж. Не сомневаюсь, сразу после свадебной церемонии Натан отпустит тебя в твой мир, как ты и хочешь». Вот только почему я в этом сомневалась? Но с другой стороны, хорошо ли я знала Натана? Точно нет. Влюбленная в Артема по уши, я над многим тогда просто не задумывалась почему-то. И в итоге теперь понятия не имела, что же он за человек. Но что делать, если он и вправду не захочет отпускать? Будь его целью только избавление от проклятия, он бы при первой встрече сразу перенес меня в свой мир и все. Сомневаюсь, что для этого так необходимы были мои чувства. Или просто ждал, пока мне 18 исполнится. Но почему тогда появился не в этот день, а заранее? Зачем он вообще старался произвести на меня впечатление и расположить к себе? Конечно, вдруг я ему просто понравилась, влюбился с первого взгляда и тому подобный наивный бред. Но любимых с крыши не сталкивают. Если бы он мною дорожил, то обошелся бы без крайних мер. Необходимо было, чтобы меня принес именно дракон? Так подстраховал бы как-нибудь, я же едва не утонула. Боюсь, разъяснить мне все это мог только сам Натан. Но где гарантия, что он скажет правду? «То есть от меня нужно только участие в свадебной церемонии?» — уточнила я. «Не больше?» «Совершенно верно», — с готовностью кивнула госпожа Амельда. «Может, я зря беспокоюсь?» Я все же сменила тему. «Госпожа Амельда, а не могли бы вы пока поучить меня местной письменности?» «Просто мало ли, вдруг понадобится». «Конечно, конечно, милая», — мигом согласилась она. «Как раз после обеда и можем начать. Садрик, распорядись, пожалуйста, чтобы Ариане обед сюда принесли». Он кивнул и вышел. Я задумчиво спросила. «И все же...» Почему я Дэвина раздражаю? Хотя, может, он так со всеми девушками общается. Вдруг он женоненавистник какой-нибудь? Сомневаюсь. Госпожа Амельда даже засмеялась. Насколько я знаю, в Вертиме он ведет довольно свободный образ жизни. Недостатка в женском обществе точно не испытывает и активно этим пользуется. Да и путешествует он много. «А почему до сих пор не женился?» «Мне он по этому поводу говорит, что ему и так неплохо», — она насупилась. «У него куча дел, ему нравится сложившийся образ жизни. Видимо, женитьба сюда не вписывается. Может, отчасти потому ты его и раздражаешь?» «Но не обращай внимания. Как только докажешь, что ты истинная избранная, конечно, отношение Дэйвена к тебе изменится». «Потому что ему уже не придется на мне жениться?» — мрачно усмехнулась я. «И еще потому, что ты спасешь его от смерти и весь Ариндейл от неминуемого исчезновения. Ох, мне даже страшно представить, что ты ощущаешь. Это же такой груз ответственности!» «Но ничего, милая, мы со всем справимся!» Она взяла меня за руки и легонько их сжала. «Не волнуйся, я все время буду с тобой и всегда помогу, чем смогу». Вскоре вернулся Садрик, и две служанки принесли на подносах обед. И пусть я ничего не заметила, но госпожа Амельда, видимо, засекла что-то не то. «Садрик, все в порядке?» «В относительном, госпожа. Не хочу лишний раз вас волновать. Но сейчас доложили, что надвигается шторм». Капитан Эдван спешно меняет курс корабля, чтобы обойти шторм на безопасном расстоянии. Но не факт все же, что это удастся. Мне стало жутко. Я никогда раньше не путешествовала по морю. Но шторм казался чем-то поистине ужасным. Да и госпожа Амельда заметно побледнела, но делано бодро произнесла. «Думаю, опасаться нечего. Корабль надежный, да и капитан Эдван слывет опытным и умелым в своем деле. Тем более для проклятия время еще не пришло». «Для проклятия?» — не поняла я. «А оно здесь при чем?» «Так ведь проклятые всегда гибнут от водной стихии», — пояснил Садрик. «В основном тонут. Даже если вообще близко к морю не подходят, все равно в назначенный срок стихия их настигнет. Но сейчас это точно просто шторм. Они каждый год бывают и не по разу». «Уверена, мы совершенно зря волнуемся». Госпожа Амельда чуть нервно улыбнулась и приступила к еде. Я тоже постаралась отвлечься. Тем более от ароматов принесенных блюд разыгрался аппетит. «Ну, подумаешь, шторм. Как я поняла, тут по морю постоянно плавают, раз королевство островное. Так что попадать иногда в шторм – обычное дело. Ничего страшного». Очень хотелось в это верить. До позднего вечера мы с госпожой Амельдой просидели над книгами. Правда, без особых успехов. Уж очень сложно было учиться иномирской письменности, особенно учитывая, что на слух все слова звучали будто бы на родном языке. То есть надо было запоминать, какая комбинация замысловатых символов какое слово означает. У меня уже в глазах рябило. Хотелось лишь поскорее лечь спать. В конце концов, пожелав госпоже Амельде и Садрику доброй ночи, я поспешила к себе в каюту. Правда, пересекать палубу пришлось чуть ли не крадучись. Просто тут Дэйвен беседовал с капитаном Эдваном и парой незнакомых мне седых мужчин. Не хотелось попадаться лишний раз на глаза. Вдруг принц решит, что я за ним шпионю. Краем уха я уловила несколько фраз. «При всем моем уважении к вам, ваше высочество, но обходить шторм, вернее, с запада». Эдван раскраснелся, видимо, так рьяно доказывал свою позицию. «Тогда куда больше шансов, что мы его минуем. Поверьте моему опыту, я...» «Полагаю, мой опыт не меньше вашего», — перебил его Дэйвен чуть раздраженно. «Если пойдем с запада, слишком велика вероятность напороться на рифы. Тем более, судя по направлению ветра, как раз на востоке безопаснее всего». Я юркнула в коридор, вроде бы как и незамеченная. Все-таки я настолько до этого сосредоточилась на учебе, что все остальные мысли старалась не допускать. Но теперь грозящий шторм пугал все больше. Впрочем, вероятность наткнуться кораблю на рифы не меньше. «Нет, ну раз в этом мире есть магия, то почему не придумали какой-нибудь более простой способ перемещаться? Порталы там или телепортация?» Но, видимо, и магия не всесильна. Едва я вошла в свою каюту, первым делом позвала. «Дракончик, ты тут? Мне очень нужно с тобой поговорить». Но он не отзывался и не показывался. Поиски в спальне и в ванной комнате результата не дали. Опять куда-то этот мелкий пакостник запропастился. Эх, объявился бы поскорее, хоть расспрошу насчет шторма. Наверняка же дракончик знает. Я собралась ложиться спать, но даже платье снять не успела, как в дверь постучали. Не дожидаясь моего ответа, незваный визитер вошел. «Я же запирала дверь!» — изумилась я. «И что?» Дэйвен и бровью не повел. «По-твоему, запертая дверь для меня проблема?» «По-моему, для тебя проблема — это полнейшее отсутствие вежливости и такта. Как же бесила эта его наглость!» «И зачем ты пришел? Вот сам же меня преследуешь, а потом еще обвиняешь, что я навязываюсь». Но Дэйвен на мою вспышку эмоций отреагировал вполне спокойно. Прошел в комнату и сел в кресло, явно чувствуя себя как дома. «Я всего лишь хотел тебя предупредить. Возможно, завтра ночью мы попадем в шторм». «Я в курсе. Садрик сегодня говорил». «Вот честно, мне не терпелось выставить Дэйвена из комнаты, но он почему-то не спешил уходить». «И ты не боишься?» Скептически посмотрел на меня он. «Видимо, по его представлению, как девица особо нервная, я должна сейчас от ужаса чуть ли не в обморок падать». «Боюсь. И что?» «Сомневаюсь, что от моего страха что-либо изменится. Да мне даже в хорошую погоду на корабле страшно. Я боюсь самого моря, понимаешь?» Неожиданно для самой себя призналась я. Дэйвен чуть склонил голову на бок, в его взгляде читалась неприкрытая ирония. «И как же ты осмелилась изображать истинную избранницу, если даже моря боишься?» «Или желание выйти замуж за принца сильнее инстинкта самосохранения?» «Сейчас у меня куда сильнее инстинкта самосохранения желание выставить принца за дверь!» Не сдержалась я. Но у Дэйвена мой красноречивый намек вызвал лишь усмешку. «И, кстати, почему ты вчера сбежала?» «А что, я должна была остаться и составить компанию вам и той блондинке?» Во мне заклокотала злость. «Уверена, вы бы и без меня прекрасно справились». «Знаешь, такое впечатление, что ты ревнуешь», — как бы, между прочим, заметил он. «У меня вспыхнули щеки, но, естественно, лишь из-за возмущения таким абсурдом. Мне не настолько нравятся блондинки, чтобы я кому-то их ревновала», — как можно спокойнее постаралась ответить я. «А теперь будьте любезны. Покиньте мою комнату, я собираюсь ложиться спать. Спасибо, что заботливо сообщили про шторм, но на этом, надеюсь, все». Дэйвен встал с кресла и подошел ко мне, остановившись буквально в полушаге. Смотрел настолько пристально изучающе, словно насквозь видел, и произнес очень серьезно: «Если все же шторм не удастся обойти, будь постоянно рядом со мной». Я даже растерялась. «Зачем?» «Затем, что моя тетя расстроится, если тебя смоет за борт. А я не хочу ее расстраивать». Он усмехнулся, но тут же без иронии пояснил: «Пока ты считаешься моей невестой, я несу за тебя ответственность. И за твою безопасность в том числе». «Ага. А если бы не считалась невестой, то пусть бы тонула». Я скрестила руки на груди. «Вы такой благородный, просто нет слов». «Если бы мне было все равно, то я бы и в прошлый раз тебя вытаскивать из воды не стал», — возразил он. «Завтра к ночи будет ясно, минуем ли шторм. И если нет, не прячься никуда, чтобы мне не пришлось тратить время на твои поиски. Будешь рядом со мной, тогда гарантированно тебе ничто не грозит. Договорились?» Я кивнула. Неужели в кои-то веки принц говорил без издевки? Как же, рано обрадовалась. «Хотя считается, что истинную избранницу моря слушается, так что она никогда не утонет», — чуть насмешливо добавил Дэйвен. «И что же, именно так на истинность проверяют?» Я тоже не удержалась от смешка. «Бросают всех претенденток в воду, и какая выживет, на той принцу и женится». «Кстати, отличная идея, спасибо. Надо нашим архимагам подсказать это как одно из испытаний». В его глазах плясали смешинки. «Ну, тогда тебе уж точно стоит заранее научиться плавать». «Странно, что ты такое советуешь», — не смогла промолчать я. «Не будет меня, не будет и у тебя проблемы с навязанной женитьбой». Дэйвен даже в лице изменился. «Глупости не говори». «Да, меня не прельщает женитьба абы на ком. Тем более, сам я пока не планировал связывать себя узами брака. Но, естественно, избавляться от тебя я не собираюсь. Раз так все сложилось, то наша свадьба неминуемо состоится, и совсем скоро. Я вообще не понимаю, почему ты фыркаешь по этому поводу. Сама же замуж за принца рвалась». Его глаза вдруг сверкнули. «Или принципиально важно, чтобы за другого?» Я сжала кулаки. Уже в который раз мне захотелось его стукнуть. Да не собиралась я замуж. Меня и вправду принес дракон. Я понятия не имела обо всех этих ваших легендах, пророчествах. И о тебе в том числе. Мне не нужны ни ты, ни Натан, ни участь истинной избранницы. Так что хватит меня уже во всем подряд обвинять. Значит, ты уверена, что ты истинная? Дэйвен тоже начал раздражаться. Да, уверена. Я не собиралась сдавать позиций. Что ж, можно запросто это проверить. Направим завтра корабль прямо в шторм. Все выйдем на палубу и с удовольствием полюбуемся, как ты силой магии избранницы море усмиришь. Ты издеваешься? Я едва сдерживала эмоции. Почему же? Предлагаю тебе реальный шанс доказать всем, и мне в том числе, твою правоту. Он невозмутимо улыбнулся. Ну а если не докажешь? Посмертно на дне морском всем уже будет все равно. И ты готов рискнуть столькими жизнями, лишь бы только меня разоблачить? А ты сама готова рискнуть другими, чтобы доказать свою правоту? Парировал он. То-то же. Так что не разбрасывайся пустыми словами. Меня ты все равно провести не сможешь. Я знаю, какой должна быть истинная избранница. И это точно не ты. А кто? Из-за его непоколебимой уверенности я и сама начала сомневаться, что я истинная. А никто. Нет ее и не будет. Резко ответил Дэйвен. Тема явно была больная. Сама посуди. Появилось проклятие, и тут же пророчество об избраннице. А смысл? Зачем вообще тогда нужно было проклинать? Только для того, чтобы проклятие потом сняли? Согласись, с логикой туговато. Пророчество об избраннице – это ложный путь. Из поколения в поколение на это надеются, а острова тем временем все больше уходят под воду. Если ничего не изменить, то рано или поздно весь Ариндейл исчезнет. А все потому, что люди слепо верили в пророчество и ждали мифическую избранницу, как милость моря и небес. «Но ты же говорил, есть еще способ», — тихо произнесла я. «Он осуществим?» «По крайней мере, не невозможен». Дэйвен мрачно усмехнулся каким-то своим мыслям. «И я доведу его до конца. Совсем немного осталось». Он не бахвалился, просто констатировал факт. А вот тебе советую хорошенько подумать. Или ты и дальше будешь врать и выдавать себя за избранницу, тем самым еще больше меня раздражая. Или прекратишь уже это представление, перестанешь меня периодически бесить, и тогда будет хоть какой-то шанс. Шанс на что? Не поняла я. На то, что ты настоящая, можешь и вправду мне понравиться. Дэйвен неожиданно коснулся пальцами моего подбородка, приподнимая лицо. Я от прикосновения настолько оторопела, что даже никак не отреагировала, не отстранилась, не отошла. «Ты просто задумайся, Ариана». Он смотрел на меня изучающе. «Свадьбы нам все равно не избежать. Так, может, не стоит заранее портить отношения с собственным мужем?» «Как я могу испортить отношения, если их нет?» Мой голос почему-то сам собой снизился до шепота. «Но ведь могут быть...» Дэйвен не спеша очертил пальцами контур моих губ. «Ты довольно привлекательна. И, может, не так глупа, как кажешься, когда настырно пытаешься меня обмануть. Перестань врать и притворяться. Покажи себя настоящую». Он наклонился к моему лицу, и у меня от волнения перехватило дыхание. Нет, конечно, я раньше целовалась, и с Артемом в том числе, но почему-то упорно казалось, что с Дэйвеном все должно быть иначе. Но почему иначе? Потому что он какой-то особенный? Или для меня особенный? Стоп, я вообще в своем уме? Я резко отстранилась за миг до того, как его губы коснулись моих. «Вам не кажется, что пора уходить?» Вместо уверенного голоса получился невнятный лепет. Да и, боюсь, румянец на щеках явственно выдавал мои эмоции. «Время позднее, я собираюсь ложиться спать. Обещаю, что о ваших словах подумаю». В глазах Дэйвина хоть и мелькнула откровенная досада, но настаивать на продолжении банкета он не стал. «Ариана, давай уже определись. То ты ко мне на «вы», то на «ты». «Хорошо, хорошо. Об этом я тоже подумаю». Мне сейчас было ужасно неловко в его обществе. Я поспешила к двери и красноречиво ее открыла. «Доброй ночи, ваше высочество». Едва он вышел, я тут же заперлась. Меня едва ли не трясло от волнения. Да что вообще со мной такое? Ну, подумаешь, чуть не поцеловал. Что же так нервничать? Сама себя понять не могла. В ванной послышался всплеск, и я поспешила посмотреть. Оказывается, этот дракончик протиснулся через круглое окно и шмякнулся на пол. «Ты где был?» «В море выбирался?» «А что, я, по-твоему, должен тут безвылазно сидеть?» Пробурчал он, отряхивая крылышки от воды. «Я вообще-то...» «Погоди!» Ошарашенно перебила я. «Ты почему тогда раньше со мной не говорил? Зачем под воду тянул?» «Ты про что вообще?» В свою очередь озадачился он. «Так ты же на самом деле разговариваешь? Нормально разговариваешь?» Он несколько раз моргнул и с явным сомнением уточнил. «То есть ты сейчас меня понимаешь?» «Понимаю». Он задумчиво постучал лапкой по своему подбородку. Получается, твоя магия развивается быстрее ожидаемого. Или...» Он несколько раз обежал вокруг меня. «А, ну тут все понятно». «Что понятно?» «Мне лично ничего не было понятно. И вообще, у меня к тебе столько вопросов. И про избранность эту, и про проклятие. Ой, а ты можешь сделать так, чтобы мы в шторм не попали?» «Какой шторм? Никакого шторма поблизости не ожидается, ты что?» «Ну, так на корабле говорят. Почему-то все уверены, что шторм будет». Дракончик нахмурился. «Давай-ка я лучше это уточню. Шторма уж точно не должно быть». Он взлетел на окно. «Постараюсь все выяснить, к утру вернусь». Я даже ответить ничего не успела, как он сиганул в море. И все же как хорошо, теперь хоть нормально общаться сможем. Я ответы на все свои вопросы узнаю. Но меня бы это радовало гораздо больше, если бы не настырные мысли о несостоявшемся поцелуе. И почему это меня так зацепило? Нет, определенно надо ложиться спать. А завтра на свежую голову все это непонятное волнение наверняка покажется глупым и даже абсурдным. Иначе и быть не может.